Глава 5. «Сегодня у нас вводная лекция», — сказал Герасимов своим первокурсникам. «Нас было таких 28 душ, 16 ребят и 12 девушек. Сегодня было 1 сентября, и все, принятые на актерский факультет, разошлись по студиям и внимали своим ведущим. «У вас будет много предметов», — продолжил Герасимов. «Не сдадите любой из них, и вас, скорее всего, отчислят. Но вы можете сдать их все на отлично и быть отчислены, если не овладеете главным — мастерством актера. Здесь, в этих стенах, вы будете делать себя мастерами, а я вам в этом по мере сил постараюсь помочь. Не всем из вас повезет, кто-то будет отчислен. Не стоит воспринимать это как личную трагедию. Значит, это не ваше, и нужно искать себе профессию по плечу. У всех сидящих в этой студии есть артистические способности, иначе вас бы здесь не было. Разовьете вы их или покинете стены института, будет зависеть только от вас. Занятия в студии отличаются от занятий в аудиториях других вузов тем, что вас здесь мало, и я буду работать со всеми вами вместе и с каждым в отдельности. А сейчас для поднятия духа Геннадий расскажет вам анекдот». «Я не ослышался, мэтр?» — спросил я, демонстративно ковыряя в ухе. — По-моему, этот жанр слабо сочетается с занятиями. — Ты не прав. Каждый из вас должен правильно донести до слушателей любой рассказ. Вот мы сейчас и посмотрим, как ты это сделаешь. Заодно поднимешь всем настроение. На сцене это у тебя получалось неплохо. Кстати, у тебя уже появились подражатели. Давай, не заставляй себя упрашивать. — Надеюсь, что это не войдет в систему, — пробурчал я. «Меня уже в школе достали просьбами рассказать анекдотик. Ладно, слушайте. На съемках фильма главный герой должен броситься в воду с моста. По условиям крупного плана его нельзя заменить каскадером. Но я не умею плавать и сразу пойду ко дну», — возмущается актер. «Ничего, эта сцена в фильме заключительная», — успокаивает его режиссер. «Ты схалтурил», — сказал Герасимов, когда все отсмеялись. «Рассказал неплохо, но намного хуже, чем мог». «Есть причина?» «Люди очень падки на юмор», — мрачно ответил я. «Причем практически все. Мне бы очень не хотелось становиться штатным клоуном института. Одно дело веселить людей с эстрады, другое... Ну, вы поняли». «Понял», — кивнул Сергей Аполлинарьевич. «Остаться незаметным у тебя не получится, а твои выступления видели все, так что просьб рассмешить тебе не избежать. Выполнять их или нет, решать тебе самому. А на моих занятиях я ни тебе, ни кому другому халтурить не позволю. Встань и расскажи что-нибудь другое в полную силу. Представь, что ты на эстраде». Актриса предъявляет претензии режиссеру. «Почему вчера в сцене выпивки реквизитор подал мне обыкновенную воду? Я требую, чтобы подавали настоящую водку». «Согласен», — отвечает режиссер, «но с условием, что в последнем акте вам подадут настоящий яд». «Вот!» — поднял руку Герасимов, когда стих смех. «Все заметили разницу? Первый раз он просто рассказал смешную историю, второй — он ее сыграл в лицах. И сыграл прекрасно. Этому вы все и будете учиться. Конечно, не на анекдотах. Запомните, что, играя, актер ни в кого не перевоплощается, а остается самим собой. Если вы будете в каждой роли перевоплощаться, скоро познакомитесь с санитарами». Но, оставаясь самим собой, он должен глубоко понять своего героя и изобразить его так, чтобы у зрителей не зародилось и тени сомнения. Первая лекция не была занятием. Герасимов поднимал нас одного за другим и предлагал рассказать о себе. Он знакомился с нами, а мы — друг с другом. Еще до начала лекции меня удивил возрастной состав студентов. Здесь были еще совсем девчонки, если судить по внешности, даже моложе моей жены. Как потом выяснилось, я действительно не ошибся. И Наталья Белохвостикова была младше Люси. Были и другие, кого я сразу узнал. Наталья Бондарчук, которая родилась в один год со мной. Наталья Аренбасарова, которая уже имела маленького ребенка и была старше нас на 4 года. И Николай Еременко, родившийся чуть раньше меня. Георгия Николаенко я в лицо не помнил, только по его работам. Ему, как и Аренбасаровой, уже исполнился 21 год. Дополняли список знаменитостей Наталья Гвоздикова и Талгат Нигматуллин. Остальных я не припомнил, поскольку в той жизни почти не интересовался театром и актерами кино, игравшими в эпизодах. Видимо, подняться выше у них не получилось, или их вообще отчислили до выпуска. «Сейчас у вас будет лекция по истории мирового кино», — — сказал Герасимов. «Вести этот предмет будет Кира Константиновна Парамонова. Она у нас заведует кафедрой кинодраматургии. А я с вами прощаюсь до завтра. Можете идти, я задержусь в студии». «Расскажи анекдот!» — подошел ко мне Еременко, когда мы вышли из студии. «Да шучу я! Чё ты так скривился? Вы же с Людмилой приехали из Беларуси? Я тоже оттуда». «Не называй ее Людмилой», — сказал я Николаю. «Ей больше нравится, когда зовут Люся». «Здорово вы выступаете», — подошла к нам Бондарчук. «Песни замечательные, и печёшь ты их, как блины. Геннадий, что думаешь делать после занятий?» «Он уже занят», — со значением сказала Люся. «Я не в том смысле», — засмеялась Наталья. «Но хорошо, что предупредила. Буду иметь в виду. Я просто хотела кое-кому предложить собраться в кафе. Не хотите в кафе, можно у нас дома. Вас я обоих приглашаю». «Спасибо, Наташа», — поблагодарил я. «Скорее всего, пойдем, но давай сначала дождемся конца занятий. Сегодня, как я понял, серьезно за нас браться не собираются. Пошли быстрее, а то опоздаем на лекцию. Еще и аудиторию искать». «Время еще есть», — махнула она рукой. «Герасимов нас отпустил раньше, а где аудитория, я знаю. Послушай, у тебя все анекдоты такие приличные? Или это только для эстрады?» «А тебе нужна изюминка?» «Скорее перчинка», — засмеялась она. «Вижу, что ты их не хочешь рассказывать, но друзьям». «С отцом познакомишь?» «Без проблем. Пойдем к нам, там и познакомлю. Он часа в 4 должен быть дома». «Так и быть, слушай. Режиссер объясняет молодой актрисе сцену. Вы сидите в комнате, врывается грабитель, связывает вас и насилует. Понятно?» «Да». «Но скажите, грабитель будет красив?» «Конечно». «Тогда зачем ему меня связывать?» «Класс», — засмеялась Наталья. «Теперь пошли, а то действительно опоздаем». Когда закончились занятия, оказалось, что из всех приглашенных Натальей смогли пойти к ней в гости только мы и Еременко. Остальные по разным причинам отказались. «У нас машина», — сказал я друзьям. «Думаю, все влезем. Только нужно будет сделать остановку, чтобы купить торт». «Ничего себе!» — присвистнул Николай, увидев «Волгу». «В нее точно влезем. А если нет, я Наталью посажу на колени». «Откуда колеса?» «Подарок поклонников», — отшутился я. «Загружайтесь. Наташ, говори адрес. Виктор, забросьте нас и уезжайте, я потом позвоню. И останови где-нибудь, где продаются торты». Вечер прошел интересно, и с новыми приятелями было о чем поговорить, и пообщались с женой Бондарчука Ириной Скопцевой. Роль Элен в «Войне и мире» она уже отыграла, и когда мы приехали, находилась дома. Глава семейства был весь в делах, приехал уставший и с нами практически не общался. В 6 вечера попрощались и уехали на вызванной мной машине. Заодно забросили Николая в общежитие на Будайскую. Своих я предупредил по телефону сразу же, как только приехали к Наталье, так что они не волновались. «Ма, мы не хотим ужинать», — сказал я матери. «Вчетвером слопали большой торт. Утром прибежим на завтрак, а потом меня начнет кормить жена. Когда ослабею так, что не смогу таскать ноги, приползу к тебе. Люсь, только не дерись». «Расскажите, как прошли занятия?» — попросила Таня. «Да этих занятий сегодня почти и не было», — ответил я. «В институте травил анекдоты, а после гоняли чаи из Бондарчук и Скопцевой». «Как хочешь», — обиделась сестра. «Не обижайся», — обняла ее жена. «Так все и было. Заниматься начнем завтра. Ладно, мы пойдем осваивать временно подаренную квартиру». «И с чего мы начнем ее осваивать?» — спросил я, когда мы зашли к Черзаровым, заперли дверь и включили свет в большой комнате. «С кровати, конечно», — сказала жена. «В нашей комнате мне все время приходится сдерживаться. А тут мы одни — красота. Заодно докажешь, что не разлюбил. Столько красавиц в группе, а Белохвостикова вообще почти англичанка и уже успела сняться в кино. И ты на них, на всех, пялился. Сейчас будешь отрабатывать прощение». «Совсем другое дело», — сказала она часом позже, когда мы, уставшие, но довольные, лежали на кровати ее родителей. «Как только не поломали кровать. Послушай, чего это ты в последнее время зачастил к Суслову? Ты же вроде им все написал. Что еще нужно?» «Суслов очень честный, но ограниченный человек», — ответил я. «Для чистки партийных рядов подходит идеально, но он ведь ею не ограничивается. Сейчас они на пару с Брежневым фактически принимают все важные решения. С техническими новшествами он не спорит, в науку не лезет, даже в вопросах управления соглашается с экспертами и работниками проекта. Но все предложения в социальных вопросах вызывают сопротивление на инстинктивном уровне. Ну, не так он воспитан. Кое-что удается доказать, но его недовольство видно невооруженным глазом. Думаю, что скоро он меня перестанет дергать. Брежнев и Суслов никогда не пойдут в реформах слишком далеко. Машеров мог бы, но его время еще не пришло. В той реальности его пригласят возглавить Совмин только через 13 лет. Столько ждать нельзя, поэтому я и попытался протолкнуть часть новшеств через нынешнее руководство. Часть? Да, только то, что не вызовет большого сопротивления, усилит реформу, позволит избежать потери и выиграть время. Я думаю, что если большую часть предложений реализуют, к 80-му году жить будем в два раза богаче, чем в то время жили мы. Здорово. Не очень это здорово, если честно. Сопоставлять наш жизненный уровень с уровнем Запада очень сложно. Но если грубо, в ФРГ и тогда будут жить в два раза лучше нас, а в Штатах — в три. Нам нужно их не просто догнать, а этого частичными мерами не добиться. Нужно менять само общество и проводить реформы дальше. Не может и не должно государство заниматься вообще всем и все контролировать. Такой подход плодит чиновничество со всеми пороками бюрократического общества. Ладно, смешно, ей-богу, муж с женой после занятий любовью отдыхает, беседуя о судьбах страны. Кому бы рассказать? А мне интересно. Тогда скажи, чем государственный капитализм отличается от социализма? Не будь врединой. Ладно, внешних различий мало. В этой форме капитализма все предприятия и ресурсы принадлежат государству, а у нас? Народу, конечно, хотя распоряжается государство. Именно. Поэтому и говорю, что различий мало. В обеих формах всем управляют государственные чиновники, только управляют малость по-разному. У них тоже есть планирование. Но одним из основных регуляторов является конкуренция. Понимаешь, любому производителю нужен кнут и пряник. Пряник — это прибыль и возможность дополнительных инвестиций, а кнут, если фигурально, — это возможность вылететь в трубу. Конкуренция — это движущая сила всей капиталистической экономики. Именно она придает ей динамизм, заставляет производителя не стоять на месте, а вкладывать деньги в модернизацию и расширение производства. Если ты выпускаешь продукцию лучшего качества, чем у конкурентов, да еще и дешевле, чем у них, выигрывают все, кроме твоих конкурентов. Если исчезает конкуренция, Запад начинает делать то, чего мы от него так долго и безуспешно ждем — загнивать. Сговор крупных производителей ведет к застою в экономике, росту цен и снижению качества продукции. Поэтому на Западе стараются не допустить чрезмерной монополизации в любых областях жизни. Пока получается, хоть и с трудом. Оборотной стороной конкуренции является разорение неудачников, рост безработицы и постоянные попытки экономического руководства всеми силами поднять рентабельность, в том числе и ограничением доходов работников предприятий. «И ты хочешь как-то у нас вести конкуренцию?» — догадалась Люся. «Именно. Возьмем для примера торговлю. Она у нас не отличается особым разнообразием предлагаемой продукции. А то, чего не хватает на всех, попадает в разряд дефицита, исчезает с прилавков и продается только своим. Монополия государства в торговле ни к чему хорошему не приведет. Сейчас продавцам фактически наплевать, больше они продадут товаров или меньше. Отсюда часто хамское отношение к покупателям. Если бы ты видела, как они улыбались и благодарили за сделанные покупки, когда их прижала частная розничная торговля. Закончилось, правда, все плохо. Государственную торговлю ликвидировали совсем, а ее место заняли крупные частные сети магазинов, которые делали накрутки цен на товары не в жалкие 12%, как при социализме, а, скажем, в 50 или 100. Государство их при этом поругивало, но, как правило, дальше ругани дело не шло. Были сделаны попытки в промышленности наряду с плановым хозяйством создать небольшое рыночное. Спустят предприятию план на продукцию, которая пользуется повышенным спросом, и требуют его выполнения. А все, что выполнили сверх плана, можешь продать желающим по повышенным ценам. И возможность потратить эту прибыль была существенно больше. И чем все закончилось? Я тебе уже рассказывал. У нас даже нужные вещи делали через задницу. И введение этих мер не отличалось последовательностью. К чему мне надрываться и увеличивать выпуск продукции, если в следующем году мне так скорректируют план, что ее на свободную продажу не будет? Система плановых показателей, отчетности, порядок использования прибыли — все это душило инициативу предприятий. Да и техническое отставание очень многих давало о себе знать. Прежде чем работать в новых условиях, треть всех промышленных предприятий нужно было обновить станочный парк. Сами они были не в состоянии это сделать. Это очень сложный комплекс проблем. А я тебе говорю только отдельные моменты. Я ведь тоже не экономист. Просто считаю, что чисто плановая экономика будет нормально работать только в теории. Дай всем управленцам технику, свяжи ее в сеть, обеспечь объективной информацией о потребностях и возможностях и управляй. Где бы еще только взять 2 миллиона честных и добросовестных работников, которые, к тому же, знали бы свое дело? Причем они должны быть не только в низовых звеньях управления, но и в первую очередь на самом верху. А у нас с управлением наверху через 10 лет начнутся проблемы. Я надеюсь, что Брежнева мы от многого убережем, но он в Политбюро не один. Черненко так и не удалось убрать. Да и не его одного. Брежнев, когда постарел, просил об отставке. Но я нигде не читал, чтобы это сделал еще кто-нибудь из кремлевских старцев. «Ты уверен, что квартира не прослушивается?» — вздрогнула Люся. «Не бойся!» — обнял я ее. «Я все-таки специалист. Осмотрел я обе квартиры и лестничную клетку. Микрофоны были, сейчас их нет. И телефоны я осмотрел, нет в них ничего. Да и нет смысла организовывать повседневное прослушивание наших квартир и привлекать к этому новых людей. А скрытое прослушивание с современной техникой вообще трудно выполнить. Вот года через 2-3, когда валом пойдет микроэлектроника, это будет сделать гораздо легче». «Значит, ты им не все сказал?» — понизила голос жена. «А Машерову?» «Ему я выложил все», — ответил я. «Больше мне ставить не на кого. Если не получится у него, значит, не судьба. Устроимся в жизни получше. А если попытаться потом?» «А потом просто не получится. Поезд уже уйдет. Россия будет в такой заднице, что выкарабкиваться придется долго. А весь остальной мир ждать не станет. Европа и США окажутся в сложном положении, но по-прежнему будут какое-то время рулить в мире. Появятся новые центры силы, а мы уже прежнего положения никогда не достигнем. Забраться на жердочку повыше в нашем курятнике можно попробовать, да и то. Теперь в любом случае многое пойдет иначе, и появятся другие люди. Поставишь не на того и пойдешь на дно вместе с ним. Хорошо еще, если не убьют. У нас в то время убивали направо и налево. Не всех, понятно, а тех, кто хотел урвать кусок пирога покрупней». «А для чего ты тогда поступил в ВГИК?» «Здравствуйте, я ваша тетя. А ты для чего поступила? За компанию, что ли?» «Ген, я серьезно спрашиваю. Ведь более бесполезную специальность для изменения мира трудно представить». «А кто тебе сказал, что я в этом собираюсь участвовать? Я хочу прожить свою жизнь с интересом, и чтобы она не была повторением предыдущей. Может быть, я и полезу в реформаторы, но это будет не скоро. Да и не такая уж бесполезная специальность. Если учесть, что у нас потом многие артисты становились режиссерами, не оканчивая режиссерский факультет. Основы режиссуры нам, кстати, тоже будут давать. А я видел сотни фильмов, любой из которых можно взять за основу, чтобы снять свой». «Тоже можно было делать и с книгами». «Тоже, да не совсем. Книги все-таки читает намного меньше людей, чем смотрят фильмы. И кино сильнее действует на большинство людей, по крайней мере, хорошее. А в фильм много чего можно заложить. И потом есть еще одно. Я не хотел тебе говорить, но я начал терять память». «Как это?» — испугалась жена. «Не бойся, ничего страшного. Память у меня по-прежнему прекрасная, но вот дословно тексты многих книг я уже не помню. Сюжет помню, все его повороты, всех действующих лиц, отдельные диалоги, а весь текст уже нет. Написать такую книгу я смогу, но это будет уже именно написание, хоть и по чужому сюжету. Текст уже будет мой, и написание займет раза в 3 больше времени. Песен это не коснулось. Какой у них текст? Я и свои комментарии поэтому старался быстрее дописывать. Я по-прежнему помню все события, но в датах уже стал путаться. Теперь это не страшно. Сейчас уже многое из того, что я записал, не происходит. Некоторые потому, что убирают опасных людей». «Как убирают?» — вздрогнула Люся. «По-разному. Через 2 года один военный должен был совершить покушение на Брежнева. Но только убил бы везшего космонавтов шофера и кого-то ранил. Я не знаю, как и куда его убрали, но уверен, что этого теракта не будет. Уже сейчас меняются судьбы сотен тысяч и миллионов людей. Много изменений в экономике, сельском хозяйстве и в армии. Чем дальше, тем больше будут расхождения. Пока сохранится общая тенденция мировых процессов, потом может измениться и она. Тебе не надоело?» «А ты уже отдохнул?» «Еще нет». «Тебе Белохвостикова понравилась?» «Красивая девушка, а что?» «Просто спросила. А кто из них прославится?» «Ну, она будет известной, потом Бондарчук, Николай тоже. Только он очень рано умрет, ему будет лет 50 или чуть больше. Кажется, инсульт». «А можно предотвратить?» «Я его научу йоге», — пообещал я. «Если стоять на голове, то никакой инсульт не страшен». «А кто еще?» «Мы с тобой». «Я серьезно». «Я тоже. А кроме нас, Арин Басарова. Она уже прославилась. Жаль, что ее с ребенком скоро бросит муж. Еще известным будет Николаенко. Ну, тот с усами. Это мы еще знаем только своих. На общих занятиях я вроде никого не узнал, но все еще такие молодые, что это не мудрено. Впереди 5 лет учебы, еще познакомимся. И на других курсах должны быть будущие знаменитости. В коридоре я видел Спиридонова, тоже будет классный актер. Но мы с тобой все равно лучше всех». «Этого следовало ожидать», — сказал семичастный Грушевому. «У вас, Константин Степанович, в проекте больше 500 работников. Рано или поздно какая-нибудь гнида завелась бы. Хорошо, что вы по нашим рекомендациям выделили оба сектора, занятые военными вопросами. Этот Сергеев о них вообще ничего не знал». «Догадаться о том, что они существуют, несложно», — ответил Грушевой. «Но вы, Владимир Ефимович, правы. По-настоящему важной информации у него было немного». «Что он знал?» — спросил семичастный. «Теперь-то, когда это попало в руки американцев, я могу узнать?» «Да, конечно». На стол председателя КГБ лег лист бумаги из портфеля руководителя проекта. «Это был сектор США и Латинской Америки. На листе распечатано все самое важное по этому региону за этот и следующие годы». «Интересно». Семичастный взял в руки распечатку. «За этот год у вас совсем мало. Только убийство Че Гевары в Боливии и старт Аполлона 4. «Хрен им, а не Че», — сказал Грушевой. «Его оттуда уже убрали». «Ага. А по 68-му уже намного больше. Так, это интересно. Они действительно потеряют в Гренландии ядерную бомбу? У них загорится и рухнет стратегический бомбардировщик. Обломки 3 водородных бомб найдут. 4-я так и не будет найдена. При этом сильно загадят территорию. Все будет засекречено. Если не отреагируют на добытые данные, катастрофа может стать достаточно веским доказательством их правдивости. Опять Аполлон, Детройтская конференция. Что это за черное правительство? Негры забавляются. Хотели организовать в Южных Штатах республику Новая Африка. А вот это серьезно, убийство Кинга. Если оно будет, всколыхнет Америку. Еще один Аполлон, переговоры с вьетнамцами о мире. Я думаю, они теперь начнутся раньше. 6 июня грохнут Кеннеди. Что за напасть на эту семью? Предотвратят? Кто их знает? Пожал плечами Грушевой. «Для начала во все это нужно поверить. Часть событий точно не повторится, так что могут и не принять мер. Новый президент Эквадора, новый президент Панамы, переворот в Перу и национализация американской International Petroleum Company. Вряд ли генералу Альвадора теперь удастся этот переворот. Опять переворот, на этот раз в Панаме. Они что, сговорились? Снова Аполлон, на этот раз пилотируемый, а это уже важно. Выборы в США и имя нового президента. Военные власти Бразилии отменяют Конституцию, выход на лунную орбиту Аполлона-8, и все. Вполне достаточно, чтобы внимательно отнестись к полученным данным и заинтересоваться проектом и источником наших сведений. Может быть, изолировать мальчишку в каком-нибудь уютном и надежном месте? «Думаю, что это преждевременная мера, и Леонид Ильич не даст нам так поступить. Геннадий уже давно не мальчишка, и непосредственной опасности по-прежнему нет. Сначала они должны убедиться, что этот Сергеев передал им что-то действительно ценное. Потом убедить в этом руководство и начать работу. При этом рано или поздно след приведет в Белоруссию. У нас 1/3 работников проекта знает, откуда приходили сведения. А к деду не так легко подобраться». «Я созвонился с Петровым. Дед очень плох. Они боятся, что долго он не протянет». «Может быть, это и неплохо», — сказал Грушевой. «Был дед, были предсказания, а с его смертью отрубаются все концы. А Геннадий знает всего 40 человек, и вероятность утечки незначительная. Да и не станет никто искать такую личность среди студентов-киношников. Подготовка у него уже неплохая, и он продолжает тренироваться, да и охрану мы не убрали». «Морочьте вы с ним голову», — сказал семичастный. «Он нам еще может понадобиться», — возразил Грушевой. «Знания знаниями, но у него интересный взгляд на многие вопросы, да и ученые из него вытягивают немало полезного. И потом надо понимать, что этот человек, пользуясь своими знаниями, мог взлететь очень высоко, причем без всякого риска для себя. Вместо этого он пришел к нам». «Не к нам, а к Машерову», — хмыкнул семичастный. — «Но вы правы, мы все ему многим обязаны. Ладно, примем дополнительные меры безопасности и для него, и для всего проекта». «Что дали допросы Сергеева?» «Только то, о чем я вам сказал, но у меня на руках не было этого». Семичастный показал на распечатку. «Теперь мы с ним поговорим более предметно. Может быть, вытянем что-то еще?» «Что за чушь вы мне принесли, Гарви?» — спросил директор по разведке Брайан Вильерс, своего начальника отдела СССР Гарви Брэндона. «Как можно в такое верить? За все время, которое я возглавляю разведывательный директорат, из вашего отдела ничего подобного не поступало. Сколько за это заплачено?» «Нисколько», — ответил Брэндон. «Человека, который это передал, взяли раньше, чем с ним успели расплатиться. Достоверность наличия большой группы специалистов разного профиля и администраторов, работающих при правительстве Советского Союза над неким проектом, не вызывает сомнения. Этот человек был одним из них. Первичный анализ показал, что часть описанных событий вполне достоверна. А гибель Че Гевары? Если советы об этом знали, становится понятно, почему провалилась наша операция и кто вывез отряд повстанцев. Старт «Аполлона-4» действительно планируется на первое число ноября. Давайте подождем 21 января и посмотрим, разобьется наш стратегический бомбардировщик или нет. Что по остальным событиям? Узнали по Детройтской конференции. Что-то такое действительно готовят, но темнокожими занимается ФБР. К нам это касательство не имеет. Запуски «Аполлона» в планах есть, но сроки пока не определены. Убийство Кинга тоже вероятно. Его чрезмерная активность и выступления против войны многих раздражают. Я предупредил, кого надо в Федеральном бюро, пусть решают сами. По переговорам с Северным Вьетнамом спросите сами у государственного секретаря. События по странам Центральной Америки аналитики сочли правдоподобными. А Ричард Никсон — самый вероятный кандидат республиканцев. Почему из анализа выпало убийство Роберта Кеннеди? «Потому что такие вещи анализу не поддаются. Если посчитаете нужным, я сообщу директору ФБР». «Давайте немного подождем. Время еще терпит. И к январю передайте на базу в Плацбург нашу рекомендацию по усилению безопасности полетов. Пока эта бумага дальше вашего отдела не пойдет. Поймите правильно, Гарви, если сейчас дать ей ход, мы с вами будем выглядеть идиотами». «А дальше посмотрим. И усильте работы по этому проекту русских. Было бы прекрасно найти там крота. Раз предпринимают такие меры безопасности, значит, и нам нужно знать, чем они заняты».